Часть 42. Вход в систему складов арсенала находился всего в 20 шагах от площади, где собралось профессиональное войско старшины Крэмера. Однако полковник Дроуд выбрал очень запутанный маршрут, чтобы сбить Брейна с толку и максимально дезориентировать. «Не просто тут у вас. Я думал, арсенал ближе», — оглядываясь на высокие стены, сказал Брейн. «А то», — кивнул полковник, демонстрируя удивление того, что его чип-доступ не срабатывает. «Вот зараза, опять проблемы связи с центральным сервером. И нам никто не может помочь? Может, кто-то из ваших подчиненных?» «Капитан Лисвард. Я вызвал его, чтобы помог нам с номенклатурой вооружений. Но что-то его не видно. О, а вот и он». Брейн посмотрел вправо и увидел спешащего к ним рослого, похожего на суперколвера-варвара, у которого за поясом под кителем угадывался пистолет. «Кажется, получилось». Радостно воскликнул полковник Дроуд, надеясь отвлечь Брейна, но, получив удар по шее, свалился на бетон. Увидев это, спешивший к нему капитан сунул руку под китель, но было поздно. Брейн метнулся к нему молнией и быстрым ударом впечатал в стену арсенала. Вернувшись к полковнику, обшарил его карманы и нашел чип-идентификатор. С помощью этого устройства полковник собирался уцелеть во время мясорубки, которую должны были устроить в штабе десантники противника. Ворота в склад арсенала были уже открыты, и Брейн, толкнув тяжелые створки, увидел стеллажи, заставленные до потолка разного рода оружием и снаряжением. «Старшина!» — крикнул Брейн. «Старшина!» Их краткого знакомства не хватило, чтобы договориться о связи, но Брейн не терял контроля за направлением, пока Дроуд вел его окольными путями. Он считал шаги и повороты, и теперь получалось, что двор, где его ждал старшина Крэмер, находился в нескольких десятках метров. Брейн уже собирался крикнуть еще раз, но тут послышался топот множества ног, и вскоре к воротам выскочил прихрамывающий старшина, а за ним еще около 40 бойцов. Кто в робе электрика, кто в белой куртке повара. Всех, кто после ранения не мог восстановиться до нормы, размещали на вакансиях тылового обеспечения. «Что с ними, сэр?» — спросил старшина, указывая на лежавших на бетоне полковника и капитана. «Похоже, они не на нашей стороне», — сказал Брейн и показал визитку с чипом, найденную у полковника. «Это охранная грамота для начвооружения. У вас тут, ребята, наметилась измена, поэтому давайте, набирайте кому, что приглянется, времени совсем мало. Скоро они будут здесь». Толпа колыхнулась, и Брейн отошел в сторону, чтобы его не затоптали. Бойцы бросились к стеллажам, выискивая только то, что им нужно. Кто-то выдергивал пулемет и тащился с ним к стеллажу с боеприпасами, другие хватались за автоматические крупнокалиберные винтовки, к которым привыкли еще на передовой. Саперы жались к стеллажам со взрывчаткой, забралами и системами дистанционного подрыва. К старшине подошел Канзас со шрамом через все лицо. Он был увешан таким количеством оружия, что, казалось, вот-вот упадет. Но Канзас не падал. «Это он?» — спросил Канзас у старшины. «Да, Трикси, он самый». «Позвольте пожать вашу руку, сэр», — сказал Канзас и точно клешнёй сдавил ладонь Брейна. «Хочу поблагодарить за вывод из окружения под Хазанвогом. Я там два осколка получил. Я уже подыхал. А тут вдруг транспорты, санитары». «Да просто повезло», — сказал Брейн и улыбнулся. Под Хазанвогом он и сам получил осколок из стронциевой стали, но санитары были рядом, успели вовремя. «Я на выход», — сказал Канзас и, передернув затвор пистолета, вышел из ангара. «Вообще-то, сэр, они уже здесь», — сказал старшина. «Кто?» — спросил Брейн, но уже понял, о чем речь. «Десант противника. Они прибыли на двух транспортных судах «Чиссер», которые на нашем дворе не поместились бы. Штатные десантные боты они использовать не могли. Зенитные автоматы сразу бы распознали их силуэты. Поэтому они прошли над штабом на гражданских «Чиссерах» и сели в 2 километрах южнее. Теперь топают оттуда пешком. Мой человек следит за их передвижением. У нас еще есть какое-то время». У ворот раздались 2 выстрела. Брейн вздохнул. Он надеялся передать предателей в руки военно-полевого суда, но, повернувшись, увидел, что Канзас поднимает пришедших в себя офицеров, их руки уже были связаны. «Припугнул, значит», — подумал Брейн, и в этот момент наружу стали выбегать бойцы импровизированного отряда, нагруженные оружием и амуницией. Уже по набору их оснастки Брейн с удовлетворением отметил, что это были люди, которые знали, что делали. Когда все бойцы покинули арсеналы и помчались на указанную старшиной Крэмером позицию, Брейн прошелся по складам и нашел то, что ему было нужно. гусеничный квадробот с пулеметом на панели водителя. Место на транспортной люльке было предназначено для раненого или лежачего стрелка. Но Брейн был один, поэтому загрузил это место коробками с патронами. Проверил картридж, тот был в порядке, показывая 80% зарядки. То есть можно было катать 2 недели, но Брейну хватило бы и меньшего.